Ну, весь дом, пожалуйста, Марфенька, милая сестра. Марфенька поглядела на бабушку, потом украдкой утвердительно кивнула ему. Ты любишь меня, да? Ах, очень. Как вы писали, что приедете, я всякую ночь вижу вас во сне, только совсем не таким. Каким же? Таким румяным, не задумчивым, а веселым. Вы будто все шалите да бегаете. Я ведь такое иногда бываю. Она недоверчиво покосилась на него и покачала головой. «Так возьмешь домик?» — спросил он. «Возьму, только чтоб и Верочка старый дом согласилась взять, а то одной стыдно, бабушка брониться станет». «Ну вот и кончено», — громко и весело сказал он. «Милая сестра, ты не гордая, не в бабушку». Он поцеловал ее в лоб. «Что кончено?» — вдруг спросила бабушка. «Ты приняла? Кто тебе позволил? Коли у самой стыда нет, так бабушка не допустит на чужой счет жить. Извольте, Борис Павлович, принять книги, счеты, реестры и все крепости на имение. Я вам не приказчица досталась». Она выложила перед ним бумаги и книги. «Вот 463 рубля денег, это ваши. В марте мужики принесли за хлеб. Тут по счетам увидите, сколько внесено в приказ, сколько отдано на постройку и починку служб, за новый забор, жалование Савелью. Все есть. Бабушка». «Бабушки нет, а есть Татьяна Марковна Бережкова. Позвать сюда Савелья», — сказала она, отворив дверь в девичью. Через четверть часа вошел в комнату боком пожилой лет 45 мужик, сложенный плотно, будто из одних широких костей, и оттого казавшийся толстым, хотя жира у него не было ни золотника. Он был мрачен лицом, с нависшими бровями, широкими веками, которые поднимал медленно, и даром не тратил ни взглядов, ни слов. Даже движений почти не делал. От одного разговора на другой он тоже переходил трудно и медленно. Мысленная работа совершается у него тяжело. Когда он старается выговорить свою мысль, то помогает себе бровями, складками на лбу и отчасти указательным пальцем. Он острижен в скобку, бороду бреет редко, и у него на губах и на подбородке почти всегда торчит щетина. «Вот помещик приехал», — сказала бабушка, указывая на Райского, который наблюдал, как Савелий вошел, как медленно поклонился, медленно поднял глаза на бабушку, потом, когда она указала на Райского, то на него, как медленно поворотился к нему и задумчиво поклонился. «Ты теперь приходи к нему с докладом», — говорила бабушка. «Он сам будет управлять имением». Савелий опять обратился вполовину к Райскому и из-под лобья, но немного поживее поглядел на него. «Слушаю», — расстановисто произнес он, и брови поднялись медленно. «Бабушка», — удерживал полушутя, полусерьезно Райский, — «внучек». Холодно отозвалась она. Райский вздохнул. «Что извольте приказать?» — тихо спросил Савелий, не поднимая глаз. Райский молчал и думал, что бы приказать ему. «Чудесно! Вот что!» — живо сказал он. «Ты знаешь какого-нибудь чиновника в палате, который мог бы написать бумагу о передаче имения?» «Гаврил Иванович Мешечников пишет все бумаги нам», — произнес он не вдруг, а подумавши. «Ну так попроси его сюда». «Слушаю», — потупившись, отвечал Савелий и, медленно, задумчиво поворотившись, пошел вон. «Какой задумчивый этот Савелий», — сказал Райский, провожая его глазами. «Будешь задумчив, как навяжется такая супруга, как Марина Антиповна. Помнишь Антипа? Ну, так его дочка. А золото, мужик, Большие у меня дела делает. Хлеб продает, деньги получает, честный, распорядительный. Да вот где-нибудь да подстережет судьба, у всякого свой крест. А ты что это затеял? Или в самом деле с ума сошел? Спросила бабушка, помолчав. Ведь это мое, сказал он, обводя рукой кругом себя. Вы не хотите ничего брать и запрещаете внукам. «Ну, пусть и будет твое», — возразила она. «Зачем же отпускать на волю, дарить? Надо же что-нибудь делать. Я уеду отсюда, вы управлять не хотите, надо устроить. Зачем уезжать? Я думала, что ты совсем приехал. Будет тебе мыкаться. Женись и живи. А то хорошо устройство... Отдать 30 всякого добра. Она беспокойно задумалась и, очевидно, боролась с собой. Ей бы и в голову никогда не пришло устранить от себя управление имением. И не хотела она этого. Она бы не знала, что делать с собой. Она хотела только попугать Райского. И вдруг он принял это серьезно. «Пожалуй, чего доброго, от него станется». «Вон он какой!» — думала она в страхе. «Так и быть, — сказала она, — я буду управлять, пока силы есть. А то, пожалуй, дядюшка так управит, что под опеку попадешь. Да чем ты станешь жить? Странный ты человек!» «Мне с того имения присылают деньги. 1000-2 серебром и довольно. Да я работать стану, — добавил он, — рисовать, писать». Вон собираюсь за границу пожить. Для этого-то имение заложу или продам. Бог с тобой, что ты, Борюшка? Долго ли этак до сумы дойти, рисовать, писать, имение продать? Не будешь ли по урокам бегать, школьников учить? Эх ты, из офицеров вышел. Вон теперь в короткохвостом сертучишке ходишь. Вместо того, чтобы четверкой в дармезе прикатить, притащился на перекладной, один, без лакея, чуть не пешком пришел. А еще Райский. Загляни в старый дом на предков, постыдись хоть их, срам, Борюшка. То ли бы дело с этакими эполетами, как у дяди Сергея Ивановича приехал, с 3000 душ взял бы. Райский засмеялся. Что смеешься? Я дело говорю. Какая бы радость бабушке! Тогда б не стал дарить кружев до серебра. Понадобилось бы самому. Ну, а как я не женюсь? И кружев не надо. То решено, что все это Верочке и Марфеньке отдадим. Так или нет? Ты опять свое, — заговорила бабушка. Да, свое, — продолжал Райский. И если вы не согласитесь, я отдам все в чужие руки. Это кончено, даю вам слово. Вот и слово дал, беспокойно сказала бабушка. Она колебалась. Имение отдает. Странный, необыкновенный человек, повторила она. Совсем пропащий. Да как ты жил, что делал? Скажи на милость. Кто ты на сём свете есть? Все люди как люди, а ты кто? Он еще и бороду отпустил, сбрей, сбрей, не люблю. «Кто я, бабушка?» — повторил он вслух. «Несчастнейший из смертных». Он задумался и прилег головой к подушке дивана. «Не говори этого никогда», — боязливо перебила бабушка. «Судьба подслушает, да и накажет. В самом деле будешь несчастный. Всегда будь доволен или показывай, что доволен». Она даже боязливо оглянулась, как будто судьба стояла у нее за плечами. «Несчастный! А чем, позволь спросить, — заговорила она, — здоров, умен, имение есть, слава богу, вон какое!» Она показала головой в окна. «Чего еще? Рожна, что ли, надо?» Марфенька засмеялась, и Райский с нею. «Что это значит, рожон?» «А то, что человек не чувствует счастья, коли нет рожна», — сказала она, глядя на него через очки. «Надо его ударить бревном по голове. Тогда он и узнает, что счастье было, и какое оно плохонькое не есть, а все лучше бревна». «Вот что практическая мудрость», — подумал он. «Бабушка, это жизненная заметка, это правда, вы философ. Вот ты и умный, и ученый, а не знал этого». «Помиримтесь», — сказал он, вставший с дивана. «Вы согласились опять взять в руки этот клочок? Имение, а не клочок», — перебила она. «Согласитесь же отдать всю ветошь и хлам этим милым девочкам. Я бобыль, мне не надо, а они будут хозяйками. Не хотите, отдадим на школы. Школьникам? Не бывать этому. Чтобы этим озорникам досталось. Сколько они одних яблоков перетаскивают у нас через забор. Берите скорее, бабушка. Уже ли вы на старости лет бросите это гнездо? Ветошь, хлам. 10 на 10 серебра, белья, хрусталя, ветошь», — твердила бабушка. «Бабушка, — просила Марфенька, — мне цветничок и садик, да мою зеленую комнату, да вот эти саксонские чашки с пастушком, да салфетку с Дианой». «Замолчишь ли ты, бесстыдница? Скажут, что мы попрошайки обобрали сироту». «Кто скажет? — спросил Райский. — Все. Первый Нил Андреевич заголосит». «Какой Нил Андреевич? А помнишь, председатель в палате? Мы с тобой заезжали к нему, когда ты после гимназии приехал сюда, и не застали. А потом он в деревню уехал, ты его и не видал. Тебе надо съездить к нему. Его все уважают и боятся, даром, что он в отставке. Черт с ним! Что мне за дело до него?» — сказал Райский. «Ах, Борис, Борис, опомнись», — сказала почти набожно бабушка, — «человек почтенный». «Чем же он почтенный? Старый, серьезный человек, со звездой», — Райский засмеялся. «Чему смеешься?» «Что значит серьезный?» — спросил он. «Говорит умно, учит жить, не запоет ти-ти-ти, да-та-та-та, строгий, за дурное осудит. Вот что значит серьезный». «Все эти серьезные люди или ослы великие, или лицемеры», — заметил Райский, — «учат жить». «Да сам он умеет ли жить?» «Еще бы не умел. Нажил богатство, вышел в люди. Иной думает у нас, что вышел в люди, а в самом-то деле он вышел в свиньи». Марфенька засмеялась. «Не люблю, не люблю, когда ты так дерзко говоришь», — гневно возразила бабушка. «Ты во что сам вышел, сударь?